Глава 35. Галина. Забрав подписанное заявление, из офиса я уходила в пришибленном состоянии. Унижаться примашке не хотелось. Оправдываться за то, чего не совершала, тем более. Надоело, устала. Да и поведение Назара слегка пугало. С дубу рухнул не иначе. Одевалась я почти на ходу, а, выскочив на улицу, растерялась. Куда идти-то? Достав заявление, еще раз перечитала бредовое сочинение моего явно ненормального босса и, смахнув упавшие снежинки, сунула документ в сумку. В отдел кадров свою капитуляцию сразу не понесла, а вот внукам, похоже, придется показывать. Дурень, нашел способ. Вдохнув полной грудью морозный воздух, я решила немного прогуляться. Ночью у меня законный отгул, между прочим. Последние 3 недели напряженной работы, превратившиеся в нервотрепку и гонку, щедро приправленную элементами мазохизма, я упустила много ценных моментов. Январь подходил к концу, а зима показывала свои лучшие стороны, как в детстве. Тихо шурша, снег падал мягкими хлопьями и, оседая на ресницах, таял. Тусклое солнце светило деликатно, а птички, дерущиеся за остатки ягод на кустах, рябины, верещали не раздражающе, а как-то радостно. «Да ну, бред какой-то! Галя, очнись! Влюбилась, что ли?» «Да, влюбилась. А глобальный, досадный и непредсказуемый звездец, творящийся в жизни, отошел на второй план. Прогулявшись по заснеженной аллее, я дошла до ближайшей станции метро и, поколебавшись, спустилась в подземку. Домой не хотелось, а вот продлить состояние эйфории, пожалуй». Звонить и предупреждать, что еду в гости, я не стала, но мама приняла с распростертыми объятиями. «О, Галчонок, привет!» Открыв дверь, ухнула она и, притянув меня к себе, чмокнула в холодную щеку и заворчала. «Явилась. Я уж думала, все. Поглотила мою дочь карьерная пучина». «Прости, мама». Снимая пуховик, повинилась я и, вздохнув, пожаловалась. «Устала я от этой гонки, сил нет». «Не мудрено. От работы дохнут кони, а ты...» «Я же волнуюсь. Хоть бы позвонила». Насупилась мама, но долго хмуриться не смогла. «Проходи, я как раз обед разогреваю». «О, это я вовремя зашла». Потирая руки, проурчала я и, кивнув на ванную, добавила. «Пару минут, только руки помою». От запахов домашней еды желудок предвкушающе заурчал, и через несколько минут я уже сидела на кухне. Не обращая внимания на одобряющий взгляд мамы, я накинулась на еду, сметая все, что было на столе, и жадно поглядывая на плиту, где стояли кастрюльки. «Исхудала-то как?» Забирая опустевшую тарелку из-под супа, вздохнула мама и, придвинув ко мне порцию толчонки с гуляшом, заворковала. «Кушай, доча, не стесняйся, там еще яблочная запеканка есть». «Неси, и добавку тоже». Утрамбовывая еду в рот, прошамкала я и, прожевав, вздернула брови и спросила. «А ты почему не ешь?» Ее тарелка с солянкой стояла почти нетронутой, а мама смотрела на меня и, подперев подбородок рукой, улыбалась. «Успею». Отмахнулась она и, подмигнув, вкрадчиво поинтересовалась. «Вкусно тебе?» «Очень». Удовлетворенно выдохнула я и, проследив за маминым взглядом, опешила. Напрочь пропустила момент, когда соорудила себе бутерброд. Но поразило меня не это. Чтобы угодить, мама, естественно, выставила на стол все, что могла, но ни слова не сказала, наблюдая, как я мажу на хлеб сгущенку, а сверху кладу соленый огурец. Вкусно ли мне? Невероятно, потрясающе, бесподобно. Особенно это необычное, приторно-сладкое и кисло-соленое сочетание, взрывающееся на языке мириадами непередаваемых ощущений. Ум-ном-ном. Пытаясь осознать невероятное, я ловила себя на мысли, что готова макнуть огурец в банку со сгущенкой, сунуть в рот и, урча как кошка, жрущая любимое лакомство, выпустить когти в любого, кто посмеет отобрать этот кулинарный шедевр. «Очень вкусно!» — тихо рассмеявшись, переспросила мама, а я округлила глаза и, отшатнувшись, продолжила жевать. «Угу!» — буркнула я, делая вид, что рот слишком занят, а мама склонила голову на бок и, смерив меня дотошным взглядом, прищурилась. «Какой срок?» — спросила с полной уверенностью, а мне вдруг поплохело. «Мам, ты чего? Какой еще срок? Просто проголодалась!» Начала я оправдываться и, чувствуя, как краснею, сбивчиво перечислила. В офисе толком не получается, а все эти полуфабрикаты уже поперек горла, да и нервы ни к черту. А я... Ну-ну. Хмыкнув, поддакнула она и, решив сменить тему, уточнила. Ну и как, нравится тебе такой режим? Ни перспектив, ни отдыха, ни здоровья, ни личной жизни. Хотя с последним-то, кажется, уже разобралась. Ну, мам... Протянула я и, потупив взгляд, все же созналась. Вот не было личной жизни, и проблем не было, а сейчас... Все так плохо. Нахмурившись, насторожилась мама, а я сморщила нос, а вместо объяснений сходила в прихожую, где оставила сумку и вернулась с заявлением. Вот. Протянув листок, я села на место и, взяв очередной огурец, макнула в сгущенку и сунула в рот. Все-таки уволилась. Приложив руку к груди, запричитала мама, а я подалась вперед и, ткнув пальцем в записку, оставленную Назаром, хохотнула. «Мам, ты не там читаешь», — подсказала растерянной маме и, наблюдая, как ее лицо расплывается в широкой улыбке, покраснела. «Батюшки», — прослезилась мама и, поправив очки, прочитала вслух. «Галя, не злись, объясню позже. Марш домой. Затаись. Люблю. Дата, подпись, согласована». «А чему ты так радуешься?» Округлив глаза, возмутилась я и, хрустя огурцом, проворчала. «Все нервы мне вымотал. То убью, то люблю. Гад!» «Это так романтично!» Закатив глаза, мечтательно произнесла мама и, прижав мое заявление к груди, томно вздохнула. «Романтично?» Криво усмехнулась я и, покачав головой, вывалила свои подозрения. «Мам, у него особое задание по моему устранению из компании, и, похоже, все к этому идет. «Откуда ты это знаешь?» — спросила мама, а я помрачнела. Подслушала телефонный разговор. Любым путем скомпрометировать и убрать. Вот его цель. «И ты в это веришь?» — удивилась мама, а я зависла. «Не особо, но...» «Так проверь, чего тянуть-то?» Не дослушав, выпалила мама, а я похлопала ресницами и даже жевать перестала. «Проверить? Но как?» Спросила растерянно, а мама положила перед собой мое заявление и, погладив пальцами подпись Назара, задумалась. «Галя, тебя же уволили?» После небольшой паузы подсказала мама, а когда я кивнула, она улыбнулась. «Вот и отлично. Вернее, то, что надо. Ищи новую работу». «Мам, я что-то не пойму». Постукивая пальцами по столу, произнесла я и, подавшись вперед, завершила свою фразу вопросом. «Как я проверю намерения босса, если сделаю ровно то, чего он добивался?» «А того ли он добивался?» Исказив голос, передразнила мама и, мотнув головой, добавила. «Не проверишь — не поймешь. Сейчас он думает, что ты у него на крючке и вполне предсказуемо. А если узнает, что ты реально уволилась, да еще и новую работу нашла...» «Ну, либо обрадуется, либо...» Фыркнув, отозвалась я, но, поняв очевидность реакции Назара, договорить не смогла. «Вот именно», — подытожила мама и, придвинув мне блюдо с шарлоткой, скомандовала. «Ешь и марш искать работу». От предвкушения аж ладони вспотели, и, забыв про вкусняшки, я достала телефон и залезла в чат, созданный несколько лет назад совместно с несколькими близкими подругами. Среди них были успешные бизнес-леди, и в их помощи с трудоустройством я даже не сомневалась. Только свистни. «Блин!» Пролистнув кучу непрочитанных сообщений, я зависла на последнем обсуждении и, обреченно вздохнув, пробормотала. «Лучше бы я сюда не заходила».